Синюшные щеки Арахны от удовольствия аж зарозовели. «Ой, ну если тебе так хочется». Я ступил на дорожку, проскользил по гладкому льду подошвами и обнял Арахну. Все-таки относился я к ней с большим теплом. Как-никак, она оказалась первым существом этого мира, которое оказалось дружелюбным по отношению ко мне. Хотя поначалу, признаться, я испугался ее до усрачки. Мне казалось, что я повстречал невиданное чудище, и мне пришел полный арахнец, наивный. Я просто еще настоящих чудовищ не видел. Но, если ты думаешь, что после пары ласковых слов мой гнев поутихнет, ты глубоко ошибаешься, умиротворенным голосом проворковала богиня. Я все равно готова тебя сожрать. Ой, а почеши спинку, вот прямо под лопаткой, где твоя рука. Ада, простонала она, еще пониже. Отличненько просто, спасибо. Ну так и чем же я так провинился перед тобой, что ты даже из спячки вышла? Арахна фыркнула. А ты сам не понимаешь? Не совсем, если честно. Богиня проскользила до нашего крыльца, тихо ругнулась и присела на ступеньку паучьим брюшком, сложив лапки вокруг себя веером. Ну, тогда давай я тебе хорошенько все объясню. И кстати, ее глаза по-звериному сверкнули в темноте. Ты тоже очень хорошо выглядишь. Вкусно. Вот уж точно не обрезок. Спасибо, с улыбкой отозвался я. Правда, никак не могу разглядеть твой источник. Похоже, ваш зловредный магистр с башком-покровителем постарались. От упоминания о Янусе и таки мне сразу как-то взгрустнулось. Я достал из кармана папиросы и закурил. Да, было такое. Ну так что ты хотела мне объяснить, слышишь? Спросила Арахна, поднимая острый пальчик в воздух. Прислушайся к гулу голосов. Как ты думаешь, что это? Я недоумевающе пожал плечами. Люди, это само собой. Но суть дела-то не в этом. И тут в нашу беседу ворвался еще один женский голос. Суть дела в том, что ты нарушил в этом городе баланс сил, существующий много лет. И это несправедливо. Мы с Арахной оба повернулись на звук и увидели Флору. Она стояла в своем пышном воплощении, с вычурной высокой прической и в длинном бело-розовом платье, расписанном нежно-голубыми цветами по подолу. Платье светилось в темноте, так же, как и огненно-красные гневные глаза богини и богато украшенные шпильки в ее высокой прическе. Ну началось, а две богини на одного несчастного смертного, это, по-вашему, справедливый расклад сил, запротестовал я. Ты слышишь, что они кричат, перебила меня Арахна, и на этот раз ее голос прозвучал по-божественному сильно и уверенно. Они проклинают катаклизмы природы и молятся Нергалу, чтобы тот покарал убийцу короля. Полгорода сейчас вышли на нашу храмовую площадь, и взывают не ко мне, не к Флоре, а к Нергалу, будь он проклят. И как ты думаешь, откуда вдруг на нашей земле появилось столько поклонников этого живореза? А, как ты это объяснишь? Ветром надуло, дождем принесло, ох ты ж блин, вырвалось у меня, но я тут же поправился. Достопочтимые богини, а я-то тут при чем? Однако отпирался я зря. Нет, ну ты посмотри, каков мерзавец, с едва сдерживаемой яростью выдохнула Флора. Я ему душу открыла, с принцем помогла, а он, паразит, врет нам в глаза. Видишь ли, хоть ты и дружок вечно пьяного Диониса и соратник изгнанного Сета, тем не менее остаешься всего-навсего обычным смертным. А узнать, кому служит смертный, это проще простого даже для такой полумертвой недобогини, как Арахна. Паучиха злобно сверкнула глазами в сторону Флоры. Вообще-то сейчас обидно было. Не цепляйся к словам, махнула рукой Флора. Не время сейчас. Нам бы вот одного смертного хорошенько проучить, чтобы перестал везде погоду портить. В самом деле, Данечка, с укором проговорила Арахна, нехорошо вмешиваться в дела богов. Для нас с Флорой люди этого города, источник энергии и жизни, а ты лишаешь нас этого источника. И ладно, Флора, у нее вон еще сколько храмов по стране, но у меня-то каждое святилище на счету. И вообще, когда я предлагала тебе стать моим жрецом, ты сразу отказался. Нет, мол, я не жрец, не бывать такому. А Нергалу служить, так это сразу пожалуйста, да, предатель ты, изменщик. И вообще, нечего этому ископаемому делать на нашей земле. Ну почему сразу ископаемому? Услышал я знакомый насмешливый голос, и чуть не подпрыгнул от радости. Нергал, живой, очнувшийся. Ну наконец-то, мы с богинями все дружно завертели головами в поисках самого говорящего, но не сразу обратили внимание на невысокую человеческую фигуру в плаще, которая стояла с той стороны забора. И, кажется, стояла она здесь уже довольно давно. Вот только хоть я ее и видел, Тем не менее, почему-то до сознания этот факт дошел только сейчас. Нергал откинул капюшон с головы и лучезарно улыбнулся своей хитрой белозубой улыбкой. Он толкнул калитку и расслабленной походкой направился к нам. Даже после долгой болезни Нергал был по-своему хорош. Аристократическая бледность оттенялась белоснежной сорочкой, выглядывающей из-под расстегнутого темно-коричневого жилета. Мягкие сапоги ступали по льду легко и бесшумно. В руке он держал пачку каких-то бумаг. «Не так уж я стар по сравнению с этим прекрасным и жестоким миром», — мечтательно проговорил он, переводя свой холодный льдистый взгляд с одной богини на другую. «И не такой уж живорез, как говорят. Я присоединюсь к вашей увлекательной беседе, надеюсь, прекрасные дамы не против». Флора побледнела, глаза богини расширились, будто она увидела монстра, способного убить ее. Впрочем, может, так оно и было. Арахна же вдруг покраснела, как 14-летняя анимешная девочка, которой вдруг улыбнулся лучший ученик школы. «Прости, что мы были непочтительны», — проблеяла она срывающимся от волнения голосом. «Пожалуйста, пойми, мы просто были рассержены на Даню». «О, я тоже», — благосклонно кивнул он ей, заставляя покраснеть еще гуще. «Так что прекрасно вас понимаю». «Что, он был на меня рассержен? Серьезно? И это после всех моих бесконечных перевязок, после искренней заботы с моей стороны и, черт возьми, продвижения, которое хоть и оказалось слишком уж успешным, тем не менее помогло подняться ему на ноги. Не зря он так любит кошек, потому что сам, кот, его выходили, а он недовольную морду в сторону воротит и шипит. Никакой, блин, благодарности». «Достопочтенная Флора», — галантно кивнул пухлогрудой красотке Нергал, остановившись рядом с нами. Потом повернулся к паучихе и также любезно кивнул ей. «Прелестная Арахна, рад приветствовать вас на вашей теперь уже нашей земле». Флора задохнулась от негодования, но не могла сказать ни слова. Арахна же расплылась в улыбке, приглаживая волосы. «Мне жаль, что действия Даниила нарушили баланс в городе, однако же я не могу никоим образом наказать его, поскольку официально он не является моим жрецом и действовал по собственному желанию в качестве искренне верующего человека. А за активную веру в богов, как вам известно, у нас наказывать не принято, даже если эти боги не самые популярные». Нергал все еще улыбался, но взгляд его стал совсем холодным и колючим, как сталь. «Я не просил его ничего делать, но он сделал. Конечно, вы можете попробовать и спросить аудиенции Зевса и попросить его вмешаться. Хотя, о чем это я? Достопочтимая Флора ведь уже обращалась к нему, верно?» Флора поджала губы. Арахна с возмущенным упреком уставилась на нее. «Ты, на Даню, не волнуйся», — мягко утешил паучиху Нергал. «Как видишь, она пришла к тебе за союзничеством и помощью, а значит, аудиенция прошла как-то не так, верно, Флора? Как ты там говорила, любому божеству видно, кто из богов покровительствует тому или иному смертному. Ай-яй-яй, как неловко вышло. Впрочем, в этом нет твоей вины, просто Аид не любит светить свое покровительство. Ну а теперь, когда недомолвок больше не осталось, нам всем имеет смысл договориться, каким образом будем взаимодействовать дальше. Тем более впереди сложный период становления нового короля, а значит, в страну хлынут болезни, катаклизмы и прочие беды для смертных, которые, как известно, приносят богам немало радости. Ведь трудные времена заставляют смертных молиться и верить, как никогда, и приходить в храмы все чаще и чаще. Богини переглянулись. «Однако ты не имеешь права возводить на земле святилища в свою честь», — возразила Флора. «И в твои храмы никто не придет». Нергал заулыбался еще шире. «Моя дорогая, а мне и не нужно ничего строить. Мне достаточно сейчас выйти на площадь и сказать: если хотите моей защиты, отдайте мне любое святилище из тех, что имеете, и я поселюсь в нем. Как думаешь, сколько минут они будут колебаться, и чей храм они украсят моим именем? Арахны, или твой? Ведь ее жилище такое скромное и маленькое по сравнению с тем, чего заслуживает величие имени Нергала». Арахна вскрикнула, как девчонка. У Флоры задрожали губы. Она медленно склонила голову и проговорила: «Прошу, прошу, не делай этого». «О, да я на самом деле и не собирался», — отозвался Нергал, небрежно махнув рукой. «Однако же мне прискорбно видеть, с какой готовностью ты склоняешь голову. Не надоело? Ведь еще недавно ты была почитаема наравне с Деметрой и Фортуной». «Не говори так со мной», — с мукой в голосе отозвалась Флора, и мне даже стало ее жалко. «Ты тоже когда-то пускал по земле реки крови, а теперь скрываешься под землей и в пещерах, чтобы не попадаться лишний раз другим богам на глаза. Нергал перестал улыбаться. «Все так», — ответил он, — «но я по крайней мере знаю, зачем это делаю, и когда перестану. А ты, зачем это все?» — почти шепотом спросила Арахна. «Затем, чтобы вы обе в полной мере осознали, насколько выгодным может быть наше сотрудничество». «Сотрудничество?» — эхом переспросила Флора. «Верно. Давайте поразмыслим вместе. Вы говорили здесь про баланс, но суть дела в том, что никакого баланса-то нет. В городе есть богиня Флора и полузаброшенный храм полузабытой Арахны. На мой взгляд, так себе расклад. Не могу не согласиться», — пробормотала паучиха. «Предлагаю сделать следующее. В храме Арахны мы поставим ящик, куда горожане могли бы приносить свои жалобы. Не бегать же мне по городу, собирая бумажки со столбов», — с усмешкой показал он пачку записок, которую держал в руке. «Городские власти не смогут этого запретить, а богине Арахне в знак признательности за гостеприимство мои просители будут оставлять подношения, ведь никто не приходит в храм с пустыми руками. А я, как известно, никаких подношений не принимаю». «Да», — воскликнула паучиха. «Да, я согласна», — Нергал с улыбкой кивнул. «Мол, еще бы ты не согласилась, детка». А потом он повернулся к Флоре. «Твои же почитатели никуда не денутся, даже если как-нибудь отправит мне пару писем. Ведь если мы оба с Арахной связаны с разрушением, то ты – наша противоположность. Не местью единой жив человек. Им нужен урожай, дети, здоровье и любовь. Все это мы им дать не можем. Но ты другое дело». Флора явно задумалась, нахмурилась. «С другой стороны», – продолжил своим вкрадчивым и ласковым голосом Нергал, «если вдруг когда-нибудь младших богов отправит на генеральную уборку площадей, улиц, кухонь или уборных, я не думаю, что кто-то из гонцов решится заглянуть к нам. Ведь если приглашать тебя, то, значит, и меня тоже придется. Иначе это будет равносильно признанию меня старшим богом. Понимаешь, к чему я клоню? Все то унизительное, что они могут потребовать от тебя, им придется потребовать и от меня. А ты можешь себе представить безумца, который предложил бы Нергалу оттирать со стены нарисованный член?» Теперь покраснела и Флора, опустила глаза. «У меня нет цели взять абсолютную власть в вашем городе», — уже всерьез заявил Нергал. «Я буду вполне удовлетворен просто фактом моего официального существования в этих окрестностях. И, если немного подумать, мне кажется, это устроит всех». «Да, да», — воскликнула Арахна. Флора вздохнула. «Сложный выбор», — Нергал завел руками. «Сложные времена приносят сложные решения. В нынешнюю эпоху вообще очень трудно быть богом. Приходится маневрировать». Флора снова глубоко вздохнула, так, что ее большая грудь выразительно наполнила лиф платья, а потом медленно и маняще опустилась. «Хорошо, я тоже согласна», — проговорила она, наконец. «Ну и прекрасно», — сказал Нергал. «А теперь пойдите и утешьте бедный народ. Он нуждается в вашей поддержке». Он кивнул на прощание богиням, открыл портал и, схватив крепкой рукой меня за локоть, первым втолкнул в открывшееся зеркало перехода. «Ой!» – застонал я, шандарахнувшись об каменный пол святилища. «Больно же, зачем так резко?» Нергал возник прямо рядом со мной, сорвал со своих плеч плащ, швырнул его в сторону. «Резко!» – проговорил он, уставившись на меня злыми глазами. «Это, друг мой, еще очень ласково. Когда я очнулся и взглянул на все, что вы наделали, то пожалел, что не умер». Закрыв глаза, я невольно втянул голову в плечи. «Слушай, я и сам не думал, что все зайдет так далеко. Раскидывать человечину по эшафоту, это что вообще такое? Вообще-то свинину», — проговорил я, на всякий случай не открывая глаз. «Какую еще свинину? Бритую. Тогда расскажи мне, где вы нашли свинью с руками и волосатой ногой? Я вот что-то таких даже в долине монстров не встречал». «Ну мы тоже таких свиней не встречали, поэтому пришлось импровизировать». В ответ была тишина. Я приоткрыл один глаз, потом, второй, и увидел, что Нергал, великий и безжалостный, держится за край стола и, склонившись над ним, беззвучно ржет. Его плечи вздрагивали, на ресницах блестели слезы. Я облегченно выдохнул. «Святые боги, а я уж подумал, ты и вправду осатанел от ярости и сейчас таких люлей мне выпишешь, бритая свинина», — сквозь хохот с трудом проговорил Нергал. «Импровизация. Всемилостивый хаос, дай мне сил с этим смертным. Я с ним точно сдохну. Не от чернобога, так от хохота. Чего глядишь? Помоги до кресла добраться. Нога больше всего болит», — еле выдержал эту прогулку. Я поспешно подставил ему плечо, и Нергал, сильно хромая, Пошкандыбал к любимому креслу. «Слушай, ну мы с Гаем просто очень сильно за тебя испугались. Нужно было как-то ускорить процесс восстановления, ну и мы, не мы, а ты», покосился на меня Нергал, вытягивая ноги к огню. «Гай на такое не способен, это точно, но ведь сработало». «Сработало», передразнил меня Нергал. «Оно так сработало, что оставаться в тени больше не получится. Конечно, рано или поздно это должно было произойти, но я рассчитывал на куда более позднее явление Нергала народу. С другой стороны, что, не факт, что это явление было бы возможным, если бы ты не вмешался», уже на полном серьезе сказал он. «Я ведь ушел в сон и мог так проспать много лет. Так что, давай, что ли, жалобы почитаем. Любопытно, что там. Кстати, эти письма счастья тоже ты придумал?» «Ага», с гордостью ответил я. «Обалденно, конечно. Просьбы о возмездии, висящие на столбах посреди бела дня. Это же хуже уборной или спальни без двери. Кто вообще решился их повесить? Вечером и утром лиц под капюшоном не видать», хмыкнул я. «Сигару дай, Нергал», все еще качая головой, принялся читать первое послание. «Достопочтименький, добрый и милосердный Нергал». Он опять захохотал, уронив бумагу себе на грудь. «Достопочтименький, слыхал, а еще добрый и милосердный. Вот бы моих клиентов поднять и показать это». Я улыбался. «Дальше давай читай. Прошу, убей Каролину Швею. Эта сука увела у меня мужа своими, погляди, это что за слово?» Я взглянул Нергалу через плечо. «Пудовыми». «А, понял. Увела у меня мужа своими пудовыми сиськами и жопой своей необъятной. Пожалуйста, будь добр ко мне». И подпись. «Анна». «Ах, и мне теперь читать весь этот бред». Он взял у меня сигару, закурил и достал из пачки следующее письмо. «Ох, ну и почерк. Дорогой бог, я никак не могу запомнить, как тебя зовут. Прелестное начало. Да, я не удержался и хихикнул, вспомнив, как сам перебирал сначала все эти «небрал» и «неврал». «Так, тра-та-та, хочу попросить. Моя мачеха продает отраву. Я это знаю точно, потому что мой цыпленок Татошка умер. Он ел ее печенье и подавился, а мачеха отрубила ему голову. Она убийца. Как тебе такое? А, я подвинул второе кресло к очагу и уселся в него поудобней. Как же все-таки хорошо». Нергал очнулся. «Значит, пришло время действовать. Ну что поделать, на столбы антиспам не повесишь, кого-кого там не повесишь», переспросил Нергал, удерживая сигару зубами. «Нет на свете такого места, где нельзя было бы кого-нибудь повесить». Он принялся перебирать записки, по-быстрому пробегая их глазами. «А я приступил к главному. Ты знаешь, что произошло в столице? Как убили короля?» спросил я. «Немного. Насколько я могу судить, в деле так или иначе был замешан оракул, или какой-то другой достаточно сильный бог». «Верно, откуда тебе об этом известно? Как вообще ты узнаешь о событиях, которые случились без твоего присутствия?» Нергал зыркнул на меня. «Ты действительно хочешь, чтобы я рассказал тебе о сложных механизмах взаимодействия бессмертных сущностей с окружающим миром, или просто это вступление к чему-то действительно важному для тебя? И если второе, тогда предлагаю обойтись без прелюдий». «Ладно, тогда без прелюдий. Мне нужно срочно найти одного из проводников, или как их там правильно, носителей оракула. Его зовут Кир. Именно он убил короля». Бумажки застыли у Нергала в руках. «Интересно, это ты по поводу моего рассказа или просто комментируешь очередное письмо?» Слегка раздраженно спросил я. «Твой рассказ, это тоже очень интересно», отозвался Нергал, поднимая голову. «Но прямо сейчас я действительно комментирую письмо. Взгляни, оно в самом деле весьма любопытное». Я взял у него из рук плотный и чисто белый лист бумаги, явно качественной дорогой, и на ней каллиграфическим почерком было написано: «Господу отмщение Нергалу, если вдруг он на самом деле читает эти письма. Прошу казнить Даниила Испарящего Грифа. Пусть восторжествует справедливость». Глава 21. Шутки в сторону. Я взял из рук Нергала заказ на собственную голову, усмехнулся. «Надо же, какая прелесть. Короче, возвращаясь к королю, его убил Кир, один из служителей Оракула, который, кроме того, еще и мой соплеменник. Мы включили его в состав школы, потому что этот сукин сын сказал, что без участия Оракула мне не выгорит стащить отросток. А теперь все мои товарищи по оружию сидят в Мефодиевской крепости и останутся там до тех пор, пока я не предоставлю наследному принцу убийцу его отца». Нергал вопросительно приподнял брови. «Подожди, то есть тебя ничуть не заботит, что кто-то желает твоей смерти. Я со вздохом передал ему листок обратно. Не настолько уж оригинальное желание у этого кого-то, чтобы оно меня вдруг заботило. Будь у него реальная сила и власть, дело другое. Но люди, имеющие силу и власть, не пишут записки с просьбой о возмездии на дорожных столбах. Нергал задумчиво потер пальцем висок. Это верно. Но тем не менее, он хитро усмехнулся. Теперь у меня есть официальная лицензия на твое убийство. По-моему, если тебе очень сильно захочется убить меня, с тебя никто не спросит за отсутствующую лицензию. Напротив, еще и награду дадут, хмыкнул я. Нергал стал очень серьезным. Похоже, ты сильно недооцениваешь покровительство, которым недавно обзавелся. Даже мне теперь не так-то просто будет взять твою жизнь без последствий для себя. Идти на открытый конфликт с Аидом мало кто решится. Только если как-нибудь хитро, из-под тишка. Ну или заручившись заранее согласием твоего покровителя. Я удивился. В самом деле, мне казалось, это скорее официальная условность, что ли. Не очень-то охотно Аид вмешивался в мои проблемы. Он из тех, кто ненавидит давать в кредит, но платить по счетам для него – дело чести. Разницу чувствуешь? Нет, он не станет от тебя мух отгонять. Но в критический момент может и за оружие взяться, если посчитает чьи-то действия угрожающими его репутации и достоинству. Ты даже представить себе не можешь, какое это зрелище. Чтоб ты знал, именно Аид сразил своей атакой папашу Дета-убийцу, а вовсе не Зевс, как думают многие. Тут я удивился еще больше. В жизни бы не подумал. На мой взгляд, меньше всего он похож на воина. Скорее уютный, ленивый домосед. Ага, он, домосед, сед, трактирщик и пивовар, а я, кошатник. И это нормально. Должны же быть еще какие-то пристрастия, слабости и увлечения, кроме прямых обязанностей. Но обманываться ими не стоит. Но вернемся к оракулу. Я нахмурился. Да, давай вернемся. Я хочу вытащить всех своих из крепости. Даже нет, не так, я просто обязан освободить их, понимаешь? Нергал с любопытством посмотрел на меня, отложил в сторону бумажки с жалобами. И как ты собираешься это сделать? Поставить условие оракулу. Если он хочет, чтобы мы вытащили его брата Сатата из белой тюрьмы, пусть сначала отдаст Кира. Нергал задумчиво погладил длинными аристократическими пальцами гладкий подбородок. Поднял на меня колючий взгляд. Это условие оракулу, или мне, тебе? Растерянно переспросил я. Ну да, я ведь так и вижу в твоих глазах продолжение фразы, которую ты поставишь мне, если я не поддержу твою идею. Разве нет? Я невольно отвел глаза в сторону. Я надеялся, что мне не придется. Но в общем, да, я готов поставить условия и тебе, если это потребуется. Так озвучи его. Чего уж, я медленно выдохнул. Зачем ты хочешь, чтобы я сказал это прямо сейчас, еще не имея на то повода? Даже простое «поздравляю», сказанное в день славы или в день позора, обретает разный смысл. Всему свое время и место. Сейчас я не ставлю тебе условий, а прошу о поддержке. Если ты не согласен, я готов выслушать твои причины и предложения. У меня нет привычки поворачиваться жопой к тем, кто повернут ко мне лицом, понимаешь? Но если бы вдруг ты повел себя как типичный бог и сказал, что тебе просто плевать на мои проблемы, то и я посчитал бы себя вправе напомнить тебе, что раздобыть Сатата и вырастить врата – это только полдела. Ведь однажды тебе потребуется ключ, чтобы открыть их. Скорее всего, тебе пришлось бы принять мои требования. Но в итоге и твое отношение ко мне, и мое к тебе кардинально изменилось бы в худшую сторону. А мне такого не хочется. Поэтому я верю, что мы вместе непременно сможем что-нибудь придумать. Я перестал говорить, а Нергал еще добрые полминуты молчал, внимательно глядя на меня каким-то озадаченным, но заметно потеплевшим взглядом. Потом он задумчиво проговорил: «Хорошо сказано, и подмечено глубоко. Мне понравился и твой ответ, и ход мыслей. Вот так, слушая тебя, даже и не подумаешь, что это тот же самый человек, что брил свиней». Я улыбнулся, раздавил свой окурок в пепельнице. «Ты мне до самой смерти это припоминать будешь?» Нергал хмыкнул. «Не исключено. На самом деле поставить оракула перед выбором действительно можно. Почему нет? Тем более, ты просишь не жизнь этого человека, а самого человека. Если он ценен оракулу, предвечный как-нибудь дорастопырится, чтобы спасти его шкуру. Но прежде, чем говорить о поисках Сатата, нам нужно срочным образом решить еще одну проблему». Ухватившись за подлокотники своего кресла, Нергал поднялся на ноги. «Идем, я покажу». Мы вышли из каминного зала и направились к комнате, где я посадил отросток. Нергал толкнул дверь и жестом велел мне войти в полутемную комнату. Очутившись внутри, я с удивлением уставился на росток, освещенный тусклым сиянием двух масляных ламп. Он не прибавил в высоту, но едва заметное мерцание начертаний стало вдруг ярким и отчетливым. Сам ствол стал темнее и толще, но больше всего меня поразили корни. Два узловатых корневища толщиной с детскую руку пропороли бадью и высунулись наружу сантиметров на 10. Я присвистнул. Ничего себе корешки. Эти корешки, Даня, жаждут хорошей почвы под собой. Скоро я не смогу держать росток в своем святилище. Банально, у меня здесь нет достаточно пространства для врат, а уж для сатата, тем более. К тому же, в стадии формирования арки наше растение будет выделять столько энергии, что, боюсь, она начнет сиять прямо сквозь землю, если мы заранее не позаботимся о мерах предосторожности. И что делать? Строить убежище? Или искать какое-то уже существующее? Сказал Нергал, с нежностью коснувшись тонких зеленых листочков, будто погладив растение. Оно должно находиться под землей или в пещере, в идеале, под старым кладбищем, потому что аура мертвых тел для богов верхнего мира работает как ширма. Если мы многократно усилим эту ауру специальными начертаниями, да еще поставим благословение отражения или что-то в этом роде, то можно будет рассчитывать, что никакой пронырливый божок не разглядит наш тайник. Я нахмурился. Погоди-ка, просторное подземелье с мертвецами, говоришь, и специальные начертания. Я вспомнил высокие надгробия с красными лампадками у изголовья. Вспомнил гулкое эхо и громкий шорох крупинок песка под ногами. Сдавленный голос Берна. И мы с Графычем, упавшие в темноту промеж надгробий, будто в окоп, чтобы спрятаться от Яна. Все это было так недавно. Оказалось, будто с той поры целая вечность прошла. Кажется, я знаю одно подходящее место. Это склеп, расположенный под школой парящего грифа. Нергал с интересом обернулся на меня. В самом деле, на территории школы есть склеп, причем таких размеров, что туда мог бы влезть сатат. По моим ощущениям, даже два сатата. Пойдем посмотрим. Прямо сейчас, опешил я. Ночью, предлагаешь подождать утро, чтобы в подземелье светлее стало, съехидничал Нергал. Ладно, я понял, устало вздохнул я. Тащиться в промозглый холод, да под ледяной дождь мне сейчас совсем не хотелось. Но вроде и лениться было неловко, кое-кто вон вообще только что из комы, можно сказать, вышел. И ничего, не жалуется. Портал откроешь, знаешь это место, навел справки, когда узнал, кем на самом деле был ваш магистр. Так что да, место я знаю, только там все трижды закрыто и запечатано. Нергал снисходительно покосился на меня. Да уж разберемся как-нибудь. Мы вышли из комнаты, и он открыл портал, прямо в коридоре, не теряя времени. Первым в холод и мрак шагнул я. Противный влажный ветер ударил в лицо. Дождь закончился, но черное небо все еще оставалось слепым и висело так низко, что можно было подумать, будто это под его тяжестью согнуло деревья. Обледеневшие ветки на ветру похрустывали и позвякивали. От яркого свечения цветных начертаний природа вокруг казалась чем-то противоестественным, будто подводный мир какой-то, поднявшийся вдруг на поверхность. Мы с Нергалом очутились прямо в придорожной рощице, метрах в 50 от въездных ворот на территорию школы. Опустевший постамент, на котором когда-то сидела каменная птица, казался осиротевшим. Я двинулся вперед, ломая сапогами хрусткую корочку льда, которой подернулся осевший снег. Дорога различалась с трудом, здесь никто не ездил, и только расположение деревьев подсказывало, где она проходила. Тут мой взгляд зацепился за темное пятно на дороге. Поблизости виднелось еще одно, и еще. Они тянулись одно за другим из темноты и вели прямо к воротам. От волнения всю усталость как рукой сняло. Сердце от внезапной надежды заколотилось быстрее. «Смотри», — указал я на следы Нергалу. «Похоже, кто-то сюда приходил. Надо проверить целостность начертаний». Тот нахмурился, сверкнул глазами в сторону школы. «Не надо ничего проверять. Я и так вижу, что пространство замкнуто». «Замкнуто», — озадаченно проговорил. «Если бы кто-то из наших вернулся в Альма-Матер, зачем бы ему надо было опять все тут запечатывать? Хотя чего это я? Вот дурак. Конечно, если ты сбежал из крепости и скрываешься внутри, просто необходимо закрыть за собой все печати. Янус с такими и старшими парнями здесь так все замуровал, что никакая стража так просто не войдет. Если вообще сможет это сделать, там прячется кто-то из наших беглецов». Воскликнул я и радостно поспешил к воротам. «Куда?» — строго крикнул мне в спину Нергал. А если это ловушка? Я остановился. Такой вариант мне на радостях даже в голову не пришел. Меня подожди, хромая по корявому снегу, сказал мой божественный напарник. Вместе пойдем, а то ведь сам сказал, мне не открыть врата без ключа. Так что, и в этот миг я отчетливо увидел гибкую черную тень, скользнувшую от главного корпуса к зарослям кустарника, в которых частенько валялся таки. Я остолбенел, моя рука невольно потянулась к мечу. Нергал остановился рядом со мной, всматриваясь светящимися глазами во тьму. Черный силуэт вынырнул из-за кустов к воротам и засветился призрачным зеленоватым светом. «Ну, наконец-то!» — услышал я голос нашего медведя. «А то я уж думал, ты никогда не догадаешься сюда заглянуть». От радости я улыбнулся во все лицо, так, что аж щекам больно стало. Таки, я рванулся к входу, в то время как защитное свечение, разомкнутое нашим богом-покровителем, на глазах побледнело и выцвело. Ворота скрипнули и захрустели, ломая снежные корявины. Так и вышел мне навстречу, как всегда, босой, в тонких холщовых штанах и обнаженным торсом. От тела шамана исходил свет, волосы его развивались на ветру, а кроваво-красный раскрас на бесстрастном лице казался ярким даже в темноте. Мы обнялись, как братья. «Как же я рад тебя видеть», — сказал я. «Откуда ты здесь? Как? Это не важно. Давно, третий день. Тебя ищут? Нет. Как так? Не понял я. Они что, сами тебя отпустили?» Он оставил в клетке свою звериную оболочку, пояснил мне догадавшийся о деталях дела Нергал, добравшись до нас. «Она там ест и спит, так что формально все в порядке». «Правильно», так и повернулся к нему. На неподвижном лице не отразилось никаких эмоций. «Ты, не то спросил, не то констатировал шаман». «Я», с усмешкой кивнул головой Нергал. «Давно не виделись. Я бы предпочел не видеться с тобой никогда», отозвался Таки. «Ты не нравился Сету, и ты не нравишься мне». Нергал насмешливо склонил голову в бок. «Ну, я не Афродита, чтобы нравиться всем, но как-нибудь постараюсь пережить это несчастье». «Эй, погодите», вмешался я. «Таки, без Нергала у нас вообще ничего не получится, ты же знаешь». «Знаю», кивнул шаман. «Но он все равно мне по-прежнему не нравится. Хочу, чтобы он это знал. Зачем ты привел его сюда? Нам нужно подземелье для врат и сатата». И я вспомнил про склеп. Так и перевел взгляд на Нергала. «Склеп, пустишь меня на свою территорию?» — поинтересовался тот у шамана. Так и кивнул и отступил в сторону, пропуская нас в ворота. Когда мы вошли, так и запер их за нами и прикосновением ладони опять активировал цепь начертаний вокруг школы. Темнота окрасилась ярким цветным сиянием. «Идем», — сказал шаман и двинулся первым к главному корпусу. Зимой школа выглядела совсем иначе, чем она запомнилась мне, и даже когда я оказался внутри, это ощущение не изменилось. Холодные лестницы, белые стены, бесприютные огромные окна в холле. «Такое ощущение, будто здесь все изменилось», — проговорил я, озираясь по сторонам. «Это потому что изменился ты сам», ответил Таки, нащупывая ладонями под лестницей вход. Наконец, проход открылся, и мы начали спускаться в подземелье. Все шли молча, но эта тишина не показалась мне тягостной, потому что, по иронии, именно здесь, в склепе, я вдруг наконец-то ощутил дыхание прежней жизни. Я невольно вспоминал, как Графыч сделал пролом на тренировочной площадке, как мы спустились вниз и рассуждали о надгробиях, и нас застал за этим занятием Янус. А еще, как Рэп всматривался в меня, а Янс так и наблюдали за происходящим. И все мы в этот момент были единомышленниками и друзьями. И ведь тогда мне казалось, что у меня большие проблемы. А теперь один оказался предателем, другого изгнали из этого мира, а все остальные очутились в тюрьме. Школа, которую мы собирались поднять из пепла и прославить, стала именем нарицательным, и не в хорошем смысле. «Прости, Ян, мы без тебя здесь все просрали, но постараемся это исправить. Что получится, черт его знает, но теперь в конце тоннеля уже показался свет. Главное, вернуть тебя обратно, а уж ты придумаешь, что делать дальше. Только бы получилось договориться с Оракулом, освободить Сатата и вырастить эти врата». Наконец, мы очутились в огромном зале с черно-красным полом. Слева и справа от входа тянулись два ряда колонн, между которыми на цепях висели массивные масляные светильники. Пахло сыростью. Ровные ряды надгробий едва различались в полумраке. Красные лампады, символизирующие память об умерших, по-прежнему светили у изголовий. Нергал медленно прошелся по холлу. «Вот это усыпальница», — медленно проговорил он, осматриваясь. Он явно был не просто удивлен, а поражен увиденным. «Да», — кивнул Таки. 3 метра могильной земли, 4 слоя камней с начертаниями и 96 захоронений внутри. Это не склеп, а тайная крепость. Нергал направился к надгробиям. Даже его мягкие сапоги издавали здесь приглушенный звук. 96 захоронений, говоришь, проговорил Нергал, склонившись над первой могильной плитой, и негромко прочитал вслух. Огненный смерч, ХММММ. Он выпрямился и обернулся к шаману. Это тот самый огненный смерч, про которого я думаю. Да, отозвался Таки. И если я пройду дальше, то отыщу и ледяную руку, и ангела мести, и... Да, он что, перенес сюда всех героев, которые сражались с ним тогда? Он хотел перенести сюда всех нетленных героев, но не успел. Как я уже сказал, их всего 96. Нергал с блуждающей непонятной полуулыбкой покачал головой, опять осмотрелся, и опять покачал головой, точно не веря собственным глазам. Он не изменился, как был безумцем, так им и остался. Он что, поместил их под школой в расчете на энергию тренировок? Планировал провести ритуал? А вот это тебя не касается, ответил Таки. Значит, точно планировал, и думал о мести. Иначе зачем собирать целую армию в тайном убежище? Я повторяю, это тебя не касается, настойчиво повторил шаман. Лучше скажи, годится ли для твоих целей это место? Еще как, отозвался Нергал. Вот только, присутствие здесь растущих врат и самого Сатата могут так зарядить ваших полубожественных полумертвецов, что они и без ритуала все очухаются и восстанут от вечного сна. Справишься с ними, если вдруг такое случится, не переживай об этом, сказал Таки. Хорошо, согласился Нергал. В таком случае, завтра же перенесем сюда саженец врат. Нужно где-то освободить пол от мрамора, вынь где-нибудь одну плиту. Дальше он справится сам. Сделаю, кивнул Таки. Ну тогда все. Вопрос решился, я бы сказал, идеально, с явным удовольствием заявил Нергал. Но улыбка тут же исчезла с его лица. Вдруг подобравшись, он с силой оттолкнулся ногами от пола и невероятно длинным прыжком очутился прямо возле меня. Лицо его исказило гримаса боли, в руке сверкнул обнаженный меч. В этот миг я испугался за Нергала, а Таки испугался за меня. Выхватив из ниоткуда свой светящийся шест, он бросился к нам, а в следующее мгновение в глубине усыпальницы возник ярко-желтый портал. Из него с утробным урчанием вывалился полуобнаженный великан раза в 2 выше меня, с красной кожей, широченной грудью и множеством рук, выходящих у него по бокам. Следом за ним появился благообразного вида высокий воин в доспехах с длинными черными волосами, забранными в хвост, и бородой. А последним из портала вышел Рэп. Его глаза сверкали. В одной руке он держал клубок постоянно движущегося черного тумана, а в другой, короткой и маленькой, как у ребенка, он держал на цепочке тяжелый круглый амулет, похожий на часы. Выпуклые стенки амулета переливались темно-оранжевым и желтым, словно внутри перетекал жидкий огонь. Таки, мгновенно оценив обстановку, развернулся к ним лицом. Все его тело засветилось зеленоватым сиянием. «Ты!» – прошипел он, яростно сжимая в руке боевой шест. «Какой неожиданный поворот событий!» – со злой насмешкой в голосе проговорил Нергал, глядя на непрошенных гостей. «Просто собрание всех граций. Гигант Бриари, Чернобок и Рэп. Какая честь для нас! Жаль только, что долго наслаждаться этим прекрасным моментом у тебя не получится!» – проговорил воин в латах, вынимая из ножен меч. Глава 22. Классическое богоборье. Я вдруг отчетливо осознал, что это конец. Никто из нас троих не выйдет из этого подземелья живым. Слишком неравны были силы. Я хорошо помнил, как вместе с Таки пытался одолеть одного только Рэба, и у нас ничего не вышло. Тогда нас спас своим вмешательством Нергал. Но сейчас он сам едва держался на ногах, и каждое движение давалось ему через боль. Помощи ждать неоткуда. Скрытая от взглядов других богов начертаниями и прочими примочками, этот склеп стал идеальным местом для безнаказанного убийства, а значит, все кончено. Странно, но я не испытывал ни страха, ни сожалений, только невнятное огорчение от того, что оставляю слишком много неоконченных дел. Простите, парни, я не сдрейфил и не забыл своих обещаний, просто погиб сегодня ночью, такое случается, но просто так я не умру. В груди вдруг стало нестерпимо горячо, будто я всю свою энергию собрал в одной точке, а потом этот жар прошел волной по всему телу. Я почувствовал, как на губах сама собой появилась усмешка. Внутри беззвучно хохотали гиены. Ярости какое-то противоестественное, Злобное веселье охватили меня. Этот наш последний раз ты запомнишь, Иреп. Я сделаю все, чтобы сниться тебе в кошмарах, чтобы ты прохватывался среди ночи в холодном поту от мысли, вдруг ты так и не добил того сумасшедшего смертного, или прихотью богов вдруг я воскрес, и опять приду и разрушу твою паскудную жизнь тихого предателя. Нет, я ни хрена не герой. Просто, наверное, немножко чокнутый. Между тем побелевший от гнева таки смотрел в упор на нашего бывшего друга и полушепотом повторял, как заклинание, «Ты, ну конечно же, ты, я должен был догадаться, в самом деле», — проговорил Эреп. Он развел руки в стороны, раскрывая ладони вверх, и в каждой из них завертелся веретеном маленький клубок серого тумана. «Как ты мог забыть? Ведь это я построил склеп для Сета, и от глаз других богов его скрывает тень моих начертаний, моих, а не твоих. Я должен был запечатать его в тот день, когда ты показал свое настоящее лицо. Как я мог забыть об этом?» — проговорил Таки. «Не будь к себе слишком строг», — насмешливо проговорил Эреп. «Конечно, ты не золотая рыбка, а панда, но мне кажется, одно не так уж далеко от другого. Что, эта мразь глумится над Таки? Я выхватил меч так быстро, что и сам не понял, как это получилось. Из груди вырвался странный нечеловеческий звук, то ли рычание, то ли приглушенный рев, и от этого звука острая боль пронзила мне солнечное сплетение и ребра, будто из меня, разрывая плоть, пытался вырваться чужой, но я и не думал медлить. Стиснув зубы, я метнулся к Эребу, и вдруг увидел, что вокруг моей руки, держащей меч, исходит свечение, похожее на полупрозрачное пламя, в котором смешались оттенки синего, красного, зеленого и золотого, и то ли от этого пламени, то ли по какой-то другой причине клинок, подаренный мне Янусом, изменился. На стальной поверхности отчетливо проступил чешуйчатый рисунок, поверх которого заблестели влажные алые разводы, как если бы я уже пару раз воткнул свой меч в плоть противника по самую рукоять. Иреп повернулся ко мне, и в его черных бездонных зрачках отразилось сияние исходившего от меня пламени. Лицо бога исказилось брезгливым недоумением, глаза распахнулись. Он мгновенно отодвинулся назад, будто кто-то невидимый подвинул пол под его ногами. «Сука трусливая!» — прохрипел я, полоснув мечом пустоту на том месте, где только что стоял Эреп. «Куда же ты, стахановец Митростроя, главный гном всего королевства, черная, мать твою, курица?» Многорукие и Чернобог обернулись на меня, как по команде, великан, с тупым недоумением, а у Чернобога на физиономии застыло вопросительно озадаченное выражение. Типа это вообще нахрен что за покемон, и в это самое мгновение такие и Нергал бросились в атаку. Я помчал за Эребом, краем глаза успев заметить, как зеленый шест шамана въехал в пузо многорукому, а Чернобог схлестнулся с Нергалом. Крики, лязг металла и световые вспышки наполнили подземелье, но мне уже было не до них. Подскочив к Эребу, я занес над ним меч и с силой рубанул вниз. В то же мгновение тело бога тьмы окружил дымный кокон, и мой клинок увяз в нем, как в смоле. «Ты и в самом деле урод!» — с отвращением проговорил мой противник. «На себя посмотри!» — крикнул я, пытаясь выдернуть меч из загустевшего черного тумана. Но тот засел настолько крепко, что даже не шевельнулся. Как там учил Таки, используя окружающую среду, отступив на пару шагов, я изо всех сил оттолкнулся от пола и, схватившись за меч руками, как за ветку, влетел обеими ногами в Эреба. Тот приглушенно вскрикнул. Меч потерял опору, и я вместе с ним шлепнулся вниз. Яркое пламя охватило все мое тело. Еще никогда я не чувствовал в себе столько силы и одновременно с ней, пьянящей легкости в руках и ногах. Вот только боль в груди не отпускала, а наоборот, становилась все сильней. Укороченная рука Эреба превратилась в хлыст, темный, разделенный на сегменты и с раздвоенным жалом на конце. Он щелкнул по каменному полу подземелья, и черная плита рядом со мной с оглушительным треском лопнула, покрывшись глубокими трещинами. Звук громким эхом прокатился по залу. Цепи промеж колонн, на которых висели светильники, зазвенели и закачались. Тени на стенах склепа угрожающе зашевелились, точно собирались освободиться и броситься на помощь своему божеству. Мгновенно подхватившись с пола, я едва успел отскочить за ближайшие надгробия из-под второго удара хлыстом. Могильная плита лопнула. Собравшись пружиной и проскальзывая подошвами по гладкому камню, я выскочил из своего укрытия и сделал резкий выпад, чтобы достать острием плечо Эреба. Старик мелькнул в сторону, и мой меч со свистом вонзился в пустоту, а потом еще раз, и еще, и еще. Я наступал, рассекая пространство перед собой с такой быстротой, что уже и сам не видел своего меча, а только светящееся облако, где кроваво-красные следы на клинке смешались с исходящим от руки сиянием. Ире подступал. Воздух вокруг него становился все темнее и гуще, но в этот раз я не чувствовал никакой тяжести на плечах, не валился с ног и не покрывался мурашками. Я шел вперед, и сквозь лязг и шум другого боя у меня за спиной отчетливо слышал эхо своих шагов. Ире мелькал то вправо, то влево, уводя меня все дальше. «Ну же, хоть бы раз зацепить его мерзкую старческую тушу!» «Не прощу!» — хрипел я. «Не прощу, так и знай. То, что ты сделал с Янусом, это подлость, и я тебя не прощу!» И тут я отчетливо услышал голосок Арахны. «Раз, два, три, четыре, пять. Деткам спать пора опять!» От неожиданности я вздрогнул, и даже едва не обернулся, чтобы убедиться, не пришла ли богиня в самом деле мне на помощь. Меч замедлился в моих руках, сияющее облако рассеялось. Хлыст Эреба пружинисто изогнулся, точно хвост под юбкой Юли. Удар. Я отпрыгнул назад, но слишком поздно. Хлыст просвистел мимо и ударился своей серединной частью в пол, в то время как самый кончик с двумя жалами вдруг вытянулся и вонзился мне в бок. Адская боль прошила меня насквозь. Я заорал, поймав впившийся в меня хлыст, выдернул его из раны. Хотел было его отпустить, но Иреб дернул свое оружие на себя. Упругий хлыст взметнулся вверх, потянув меня за собой. Я отлетел далеко в сторону, прямо в спину многорукого великана, будто всем прикладом врезался в танк. В глазах потемнело, с виду он казался мягче. От удара я не смог удержать меч. Клинок вырвался у меня из руки и с лязгом брякнулся об пол, проскользил по гладким каменным плитам и отлетел к ближайшему надгробию. Противник так и слегка покачнулся, издал невнятный недовольный звук и обернулся, видимо, чтобы посмотреть, что там за фигня в него прилетела. Едва сфокусировав на нем взгляд, я увидел, что у нависшей надо мной многорукой детины на физиономии белые глаза на выкате, как у таракана после дихлофоса, а вместо ладоней на руках – клинки. «Это хороший у тебя арсенал», – проговорил я, зажимая рукой дырку в боку, из которой сочилась теплая липкая кровь. «И вообще, хорошо выглядишь, да», – пробормотал я. Из-за широченной спины великана я увидел таки, на шамане не было живого места, все его тело покрывали неглубокие порезы, и кожа казалась смазанной ритуальной краской. Вот только на этот раз это была настоящая кровь. Он тяжело дышал, шест в руке тускло светился грязно-зеленым. «Чего?» – проговорил великан, склоняясь надо мной еще ниже. «Клинки, говорю, у тебя славные», – сказал я, покосившись на таки. Я попытался подняться на ноги. Тело подчинилось не сразу. «Прекрасные, острые клинки у тебя. Приятно посмотреть». Продолжал я морозить чушь, отыгрывая сочиненную на ходу, новую и похабную версию кота в сапогах. «Вот только один вопрос. А ты когда поссать ходишь, ничего себе не укорачиваешь?» «Убью». Довольно громко, но как-то не очень-то злобно прогромыхал над моей головой многорукий. «А задницу? Задницу себе как подтираешь?» Продолжал я. «Прямо лезвием соскабливаешь? Или у тебя отдельный же потер имеется?» Лязг в усы пальница стих. Это Чернобог с Нергалом вместе, не сговариваясь, застыли в боевой позе, скосив глаза на меня. Неужто это тот самый эпичный придурок, на которого Василий Великий, покровитель свиней, совету жаловался? Спросил Чернобог своего противника, не опуская свой меч. На его одежде алели кровавые пятна. Впрочем, точно так же, как и у Нергала. И было совершенно непонятно, это закровоточили старые раны, или новые расцвели. «Ах, свиней!» — усмехнулся Нергал. «Ну тогда это точно он. Не думал, что ты в таком отчаянии касательно кадров». «Да нет, это не я, это Василий Великий в отчаянии», — отозвался Нергал с кривой улыбкой. «И кстати, правда, как твой приятель себе зад подтирает? Или он такими мелочами не заморачивается?» «Да нормально все у меня», — проревел взбешенный великан, поворачиваясь к Нергалу спиной и наклонившись ко мне своей рожей. «В общем, это только в сказках идиоты от досады раскрывают секреты и показывают свои суперспособности. В реальности они показывают жопу, Бухалова!» — крикнул я, и в то же мгновение в глазище многорукого выплеснулся бокал чистейшего медицинского спирта. «Беспроигрышный прием!» — тот заорал, хватаясь за физиономию руками, при этом вместо клинков на его руках появились самые обычные ладони. Шест свистнул в руках таки. Легкой тенью шаман метнулся к великану, обрушив на него шквал ударов. Я бросился за своим мечом. Нергал с Чернобогом, стиснув зубы, снова схлестнулись в поединке. Дотянувшись до своего оружия, я на мгновение помедлил, не в силах отвести взгляд от их сражения. Эти двое двигались так быстро, что их силуэты теряли четкость очертаний, оставляя за собой призрачный шлейф. Камень под ногами богов дымился, плиты надгробий скрежетали, осыпаясь от ударов мечей мелким крошевом, перемешанным с искрами. И тут мимо меня бесшумно пронесся смерч тьмы. Он ударился в таки, и шаман с громким, почти птичьим вскриком отлетел далеко в сторону, на надгробие давних соратников, и остался распластанным на черном камне, свесив голову вниз. Я перевел взгляд в сторону и увидел Эреба. Он стоял, высоко и победоносно подняв голову. Глаза его были полны черного тумана, отчего гладкая голова казалась еще белей. Он смотрел на корчившегося на полу великана с перебитыми руками и окровавленной рожей, и на меня, надменно, будто великий царь, на недостойную чернь, и у меня внутри будто что-то щелкнуло. Новая волна боли в груди стала нестерпимой. Да что, черт возьми, со мной происходит? И почему так не вовремя? Раз, два, три, снова услышал я голосок Арахны, и на этот раз четко осознал, что звучит он не где-то там, а внутри меня самого. Я заберу свое, присоединился к Арахне шепот Флоры. Это будет весело. Перебивая женские голоса, раздался мальчишеский возглас Шивы. Быки, едва различимо на фоне этого шума проговорила Диметра, и после этого голоса в моей голове превратились в оглушительный неразборчивый гул. «А-а-а-а!» – орал я, хотя и сам не понимал, от чего и зачем это делаю. Лицо Эреба исказилось от ужаса. Он вдруг отшатнулся и попятился, уставившись на меня. Опустив взгляд, я увидел, что одежда на груди набралась кровью, а из лохмотьев лопнувшей куртки на добрый метр от меня вытянулся сияющий множеством оттенков лепесток пламени. Мой личный чужой, сотканный из клочков энергии разных богов, все-таки вырвался наружу. Вот только сейчас это меня ничуть не испугало, наоборот, обрадовало. Потому что чем бы ни было это нечто, Эреб его боялся. На висках и руках у меня ощутимо раздуло вены. Пульс застучал в ушах, а вместо крика под потолком зазвенел мой смех. Боль перестала существовать. Я не чувствовал ни ран, ни ушибов, ни горечи, только желание убивать. «Даня, стой!» — крикнул мне Нергал, замедлившись. «Приди в себя, это разорвет тебя на куски». В этот миг меч Чернобога вонзился ему в плечо по самую рукоять. Нергал взревел, пошатнулся. «На куски? Да плевать, как будто у нас есть варианты, в самом деле». Стиснув рукоять запылавшего с новой силой меча, я рванулся к Эребу, и тут прямо передо мной вспыхнул огромный, чуть ли не до самого потолка, черно-красный портал. «А ну-ка всем стоять!» — пронесся по подземелью разъяренный вопль Аида, и из зеркала перехода показалась гигантская фигура в черных доспехах. «Святые боги, да он раза в три больше Многорукого!» От изумления я даже забыл о своей ярости, только что клокотавшей внутри. Яркий лепесток, выросший из груди, погас. Если бы я не узнал знакомый голос, то в жизни бы не подумал, что этот монстр, тот самый Аид, чьи колени так по-хозяйски грело своей попкой Персефона, и с которым мы совсем недавно подписали договор. Его тело казалось высеченным из черного агата. Борода и длинные волосы развивались на несуществующем ветру, на оптическом шлеме с гребнем светился крупный зеленый камень или кристалл. Два ярко-красных глаза сверкали на черном лице, а в руке Аид держал двуручный меч, достойный его нынешних размеров. Портал схлопнулся. «Светлейший Аид!» — изумленно проговорил Чернобог, отступая. Аид склонил голову в бок, словно этот голос был слишком тихим для его слуха. «Так вот, значит, на что ты потратил энергию чаши, которую в тройном размере дал тебе мой брат? На очередную потасовку с Нергалом? Полагаю, совет будет очень недоволен. Я не знал, что у тебя здесь есть свои интересы», — пробормотал Чернобог. «Иначе я бы никогда. Я-то добрый и готов поверить тебе на слово», — прогромыхал Аид. «Но будет ли таким же милосердным великий Зевс? Прошу, отпусти меня. Клянусь, я больше никогда». «Именно так, Чернобог, ты больше никогда. Или я сделаю так, что чашу ты будешь видеть только во сне. Интересно, как долго ты сможешь тогда противостоять своему врагу?» Чернобог почтительно склонил голову. «Позволь мне уйти», — проговорил он. «Свободен», — снисходительно кивнул Аид. Перед Чернобогом открылся мутно-серый портал, и тут Эреб, про которого все ненадолго забыли, торопливым взмахом детской ручонки тоже открыл зеркало перехода. «А тебя я не отпускал», — прогремел в подземелье голос Аида, да с такой силой, что я невольно прикрыл уши руками. Воздух вокруг стал плотным и видимым, как вода, или как марево над раскаленным асфальтом. Эреба приподняла метра на полтора вверх и вышвырнула из его темного угла прямо в центр усыпальницы. Цепи на столбах громко звякнули и закачались. Распластанный на каменном полу старик едва слышно застонал. Нетфликсовская версия гигантского Аида невозмутимо перешагнула через него и подошла к многорукому, который все еще подвывал и всхлипывал, корчась от боли. «Бедная тварь», — с сожалением в голосе проговорил царь мертвых, глядя на великана, как на смертельно загнанную лошадь. Потом наклонился и положил свою огромную ладонь на голову раненому. Всхлипывания и вой прекратились. Многорукий облегченно вздохнул и безвольно обмяк. «И чья же это была идея забрать беднягу из долины монстров и привезти сюда?» — спросил Аид, повернувшись к Эребу. «Уж не твоя ли?» — старик со стоном приподнялся, сел на полу. Он был бледен, как смерть. «Моя, великий господин!» От звука его голоса едва притихшая во мне ярость снова проснулась. «Ублюдок!» — прошипел я. Нергал, хромая, подошел ко мне и положил руку на плечо. «Не вмешивайся», — негромко предостерег он меня. «Теперь это уже не твой разговор. Субординация, друг мой, важная вещь». Аид, чеканя шаг, подошел к Эребу и присел рядом с ним на корточки, то ли для того, чтобы собеседник в должной мере разглядел его лицо, то ли чтобы самому лучше видеть эмоции старика. «А-а-а», — протянул Аид с усмешкой. «Ну, я так сразу и подумал». «Что?» — решил его многорукостью свою безрукость восполнить. Эреб побелел еще больше, хотя это казалось невозможным. «Я не», — дрогнувшим голосом проговорил он. «Я не думал». «Ну, что ты не думал, я охотно верю», — пробасил Аид. «Рук-то ты добавил, а вот мозгов явно больше не стало. Поэтому предлагаю теперь подумать вместе. Так вот, каким образом, по-твоему, я здесь оказался?» «Я не знаю», — полушепотом ответил Эреб. «Тогда я тебе объясню. Конечно, твои начертания отлично прячут это место от богов верхнего мира. Вот только я живу с другой стороны. И хотя отыскать это место оказалось не таким уж простым делом, тем не менее я его нашел. Потому что здесь находится смертный, который принадлежит мне». Глаза Эреба расширились. Испуганное лицо вытянулось от удивления. «Даниил, верно. Я связан с ним договором, блюсти который мне по определенным личным причинам в радость. Но лениво. А ты... просто ходячий источник всяких разных проблем для него в будущем. Ты будешь эти самые проблемы создавать, а мне придется его от них избавлять. И это, как бы тебе объяснить, хлопотно. Поэтому, как мне кажется, куда рациональнее просто сразу избавиться от тебя». «Избавиться?» — эхом повторил за ним Эреб. «Ну да». Аид обернулся к Нергалу. «Сколько здесь могил, ты не знаешь. 96, кажется», — отозвался Нергал. «Очень хорошо. Значит, можно разделить нашего тенистого друга на 96 кусков и закопать поглубже, чтобы ближайшую 1000 лет никто не нашел. А что, начертания-то качественные, это он молодец, хорошо сделал». Эреб, пошатываясь, поднялся на ноги. «Я, верный слуга совета и подданный великого Зевса», — просипел он. По лицу пробежала судорога. «Ну, Сету, ты тоже вроде как был верным слугой», — усмехнулся Аид. «Так что твое подданство недорого стоит. Не думаю, что брат мой сильно расстроится. Вот если б ты был девкой красивой, тогда дело другое. Тут я не выдержал. Отдай его мне. За Януса, за таки». Аид вместе с Эребом обернулись на меня. «Тебе?» — озадаченно проговорил мой патрон, приподняв брови. «Да пожалуйста, вот только что ты с ним сделаешь, смертный не может». Но после «да пожалуйста» я уже дальше не слушал. Стиснув меч покрепче в руке, бросился к Эребу. И энергия, которая ненадолго задремала во мне, с новой силой выплеснулась наружу. Все вокруг стало размытым. Десяток шагов до моего врага, казалось, длились целую вечность. Все мое тело полыхнуло огнем, а из груди вытянулись длинные яркие лепестки, целая дюжина, не меньше. От боли перехватило дыхание. Очутившись рядом с Эребом, я только успел подумать, что он как-то очень странно и медленно поворачивает голову, опускает ресницы, чтобы моргнуть, и для чего-то нестерпимо долго открывает рот. «А-а-а!» Мой меч вонзился старику в грудь, а у меня перед глазами стоял улыбающийся Янус. И так и с шестом в руках, мой прекрасный наставник смотрел на меня с доброй насмешкой в глазах и, казалось, готов стукнуть меня своей палкой по лбу за неповоротливость. Жив ли он? И если да, то не уснет ли теперь на целую вечность после атаки Эреба? «Убью, тварь!» — проорал я, вонзая клинок все глубже. «Во имя возмездия, сдохни. И мне было плевать, что бессмертных нельзя вот так просто убить, тем более какому-то смертному. И рэп выгнулся под мечом, его рот перекосило, глаза вылезли из орбит. Сдохни, проорал я, и в это мгновение огненные лепестки из моей груди впились в плоть рэба. Тот заорал, забился пойманным зверем. В глазах я увидел неприкрытый ужас. Не еет, вырвалось у него. Тело рэба на глазах начало расползаться и плавиться, как пластиковая игрушка над костром. Тяжело дыша, я остановился, так и оставив меч Януса в груди старика, и с изумлением наблюдал, как на полу бьется мой враг, сгорая буквально на глазах. «Стой!» — прогремел за плечом голос Нергала, и мощный удар в плечо отшвырнул меня в сторону. Схватившись за грудь, я скорчился на полу и закричал от нестерпимого жжения под ребрами, в самой глубине моего сердца, в подвале подсознания, где полыхал причудливым огнем мой источник, а на полу вместо рэба лежало нечто уродливое и безжизненное. Оно едко и вонюче дымилось. Нергал с Аидом бросились к этому нечто и склонились над ним. «Ты тоже видишь это?» – неуверенно проговорил Аид. «Я вижу это», – подтвердил Нергал упавшим голосом. «Как же, он что, правда убил его? Убил своим источником, как древние?» «Да, и рэб точно мертв, мертвее не бывает», – повторил Нергал. «У меня раны затягиваются. Значит, жертва принята». Они оба повернулись ко мне с такими лицами, будто увидели живого дракона. «Богоубийца», почти с восторгом прошептал Аид. «Вот это да!» И тут же с тоской в голосе добавил. «Вот это я влип!»